Барбара копала уже сейчас, когда из-за угла появилась миссис Фарнхэм. Барбара сказала: «Доброе утро». Копнула еще раз, подняла корзину с землей и исчезла за противоположным углом. Грейс Фарнхэм сказала: «Ага, а я-то все думала, куда это ты запропастился? Все меня бросили, ты понимаешь?» Она пребывала в том же, в чем спала. Лицо отекло. «Просто тебе дали возможность поспать, дорогая. Думаешь, приятно просыпаться в одиночестве в незнакомом месте? Я к этому не привыкла». «Грейс, никто не хотел тебя обидеть. О тебе просто позаботились». «Это называется забота?» «Ладно, не будем больше об этом». «Хорошо». «А ты и рад». Заметно было, что она старается взять себя в руки. Затем она спросила напрямик: «Может быть, ты все-таки остановишься ненадолго и сообщишь мне, куда ты спрятал мою выпивку? Мою. Мою долю. Уж, конечно, я не рискну тронуть твою, после того, как ты обошелся со мной. На глазах у слуг и посторонних людей, к тому же». «Грейс, тебе придется поговорить с Дьюком». «Что это значит?» «Все спиртное находится в ведении Дьюка. Я не знаю, где он держит его». «Ты лжешь!» «Грейс, за 27 лет я не солгал тебе ни разу». «О, какой же ты все-таки жестокий!» «Возможно. Но я не лжец. И в следующий раз, когда ты позволишь себе обвинить меня во лжи, тебе это даром не пройдет». «Где Дьюк? Он не позволит тебе разговаривать со мной в таком тоне. Так он мне сказал. Он обещал мне это». Дьюк ушел на охоту. Обещал вернуться к 3 часам. Она некоторое время молча смотрела на него, а потом опрометью метнулась за угол. Вновь появилась Барбара, взяла лопату, и они продолжали работать. «Мне очень жаль, что ты стала невольной свидетельницей этого разговора», — сказал Хью. «Какого?» «Если только ты не отходила отсюда более чем на 100 метров, то ты сама знаешь, какого». «Хью, это не мое дело». «В нынешних обстоятельствах всем до всего должно быть дело. Теперь ты составила плохое мнение о Грейс». «Хью, да мне и в голову бы никогда не пришло критически подходить к твоей жене». «И тем не менее, у тебя складывается какое-то впечатление о людях. Но я хочу, чтобы твое представление о Грейс не было поверхностным. Представь себе, какой она была 25 лет назад. Вспомни Карен». «Должно быть, Карен очень похожа на нее». «Да, похожа. Но в Карен никогда не было такой ответственности. А Грейс всегда была ответственным и надежным человеком. Я находился на действительной службе. Офицерский чин я получил только после Перл-Харбора. А ее родители были, что называется, хорошей семьей. И они вовсе не желали, чтобы их дочь вышла замуж за нищего призывника. Еще бы. А она все же вышла. Барбара, ты даже представить себе не можешь, что значило в те дни быть женой молодого парня, призванного в армию, при полном отсутствии денег. Родители Грейс хотели, чтобы она вернулась домой, но не присылали ей ни гроша, пока она находилась со мной. Она не бросала меня. Она молодец». «Да. Учти при том, что до этого ей никогда не приходилось жить в одной комнате, пользоваться общей с другими жильцами ванной, ожидать в приемных покоях военно-морских госпиталей, добираться на другой конец города, чтобы зашибить доллар, оставаться совершенно одной, пока я был в море. Молодая и красивая женщина могла бы найти себе кучу развлечений в Норфолке, а она вместо этого нашла себе работу. В прачечной, сортировать грязное белье. И все же, когда бы я ни приехал на побывку, она была красива, радостна и никогда ни на что не жаловалась». Александр родился на 2-й год. «Александр? Дьюк. Его назвали в честь дедушки по материнской линии. Крестили его без меня. Ее родители после рождения внука пошли на попятную. Теперь они были согласны принять меня в лоно семьи. Но Грейс не растаяла и так никогда и не взяла от них ни цента. Она снова устроилась на работу, а с ребенком целыми неделями нянчилась наша квартирная хозяйка. Эти годы были самыми тяжелыми. По службе я продвигался довольно быстро, и деньги потом уже не были такой проблемой. Началась война. Я был произведен из старших унтер-офицеров в младшие лейтенанты, а затем в капитан-лейтенанты. В конце войны мне пришлось выбирать, снова переходить в старшие унтер-офицеры или увольняться в запас. С согласия Грейс я стал гражданским. Я оказался на берегу, без работы, но с женой, сыном в начальной школе и трехлетней дочерью. Жить нам пришлось в трейлере. Все было дорого, и цены непрерывно росли. Все, что мы имели, это несколько облигаций военного времени. Настал второй тяжелый период в нашей жизни. Я ввязался в подряды, потерял на этом все наши сбережения, после чего мне пришлось устроиться на работу в водопроводную компанию. Мы не голодали, хотя подчас приходилось варить суп из топора. Грейс все невзгоды переносила очень мужественно. Трудолюбивая домохозяйка, один из столпов местной ассоциации родителей и преподавателей, а самое главное, всегда оптимистично настроенная. Поскольку я когда-то занимался подрядами, через некоторое время я решил еще раз попробовать свои силы в этой области бизнеса, и на сей раз мне повезло. Кое-как я наскреб с мира по нитке и ухитрился выстроить дом. Продал его еще до окончания строительства и тут же построил еще два. С тех пор мне постоянно везло. Тут лицо Хью Фарнхэма стало задумчивым. И вот тут-то она стала сдавать. Когда мы наняли прислугу. Когда стали держать в доме спиртное. Мы не ссорились. Мы вообще никогда не ссорились, если не считать вопроса о воспитании Дьюка, которого я хотел бы вырастить в строгости, а Грейс не выносила рукоприкладства по отношению к мальчику. Но началось все это именно тогда, когда я стал делать деньги. Она оказалась просто не в состоянии выдержать процветание. Грейс всегда великолепно выкручивалась в неблагоприятных обстоятельствах. И только когда мы разбогатели, она не смогла справиться с собой. Но я все же надеюсь, что ей удастся перебороть себя. Конечно, Хью, надеюсь. Я рада, что ты рассказал мне о ней, Хью. Теперь я буду лучше понимать ее. Черт возьми, я вовсе не нуждаюсь в этом. Я просто хотел, чтобы ты знала. Эта толстая, глупая и эгоистичная женщина не вся Грейс. И то, что она покатилась по наклонной плоскости, не только ее вина. Не думай, что со мной так просто ужиться, Барбара. Вот как? Да. Хотя я уже мог начать постепенно отходить от дел, я не смог оставить свой бизнес. И я позволил ему задерживать меня в конторе вечерами. А когда женщина часто остается одна, очень просто выпить пиво во время рекламы и проводить с пивом все вечера. Хотя все равно, даже если бы я и бывал вечерами дома, я в основном читал бы. Гостей я не люблю. Мало того, я еще вступил в семейный клуб. Сначала она посещала его, но потом перестала. Она прекрасно умеет держаться на людях. Но, видимо, ей надоело играть в обществе роль. Я не могу корить ее за это. Она избрала свой путь. И если бы я был потверже, она... Она, вероятно, не стала бы такой, как сейчас. Чепуха. Что? Хью Фарнхэм, чем является человек, это только его собственных рук дело. Думаю, что это так. Я являюсь тем, что я есть, потому что Барби сама пожелала стать такой. Тоже и с Грейс, и с тобой. И уже тише она добавила. Я люблю тебя. И это не твоя вина. И ни в чем из того, что мы сделали, твоей вины нет. И я просто слышать не хочу и не могу, как ты бьешь себя в грудь и причитаешь. Моя вина. Ты признаешь достоинство Грейс? Так почему бы тебе не признать ее недостатки? Он заморгал и улыбнулся. Да, все взятки твои. Вот так-то лучше. Я тебя люблю. Считай, что я тебя поцеловал. Я тебя тоже. Большой шлем. Внимание, сюда идут копы, сказала она вдруг сквозь зубы. Это оказалась Карен. Чистая, сверкающая, с расчесанными волосами, свежепокрашенными губами и улыбающаяся. «Какое вдохновляющее зрелище!» — воскликнула она. «Может быть, несчастные рабы желают корочку хлеба и каплю воды?» «Скоро захотим», — согласился отец. «Помогай нам, только не нагружай корзину сверхом». Карен попятилась. «Но я не вызывалась работать с вами». «Ну и ладно, не будем формалистами». «Но, папа, я ведь только что помылась». «А что, разве ручей пересох?» «Папа, ну я уже приготовила ланч. Первоклассный. А вы слишком грязны, чтобы появляться в моем хорошеньком чистеньком домике». «Ты права, детка. Пошли, Барбара». Он взял корзину и ушел.